труд. Пишете вы о ней, что находит на нее тоска и скучает. Что ж с этим делать? Надобно терпеть, молиться Богу, просить от Него помощи, заниматься рукоделием и не быть в праздности, от которой не только скука, а многие пороки происходят.